Глава 20. Найт. На следующий день позвонил дедушка и спросил, не хочу ли я съездить с ним на денёк в Нью-Йорк. Он уезжал в город по делам, и поскольку мне нужно было отвлечься от мыслей о всякой ерунде, я принял его предложение, с готовностью взяв машину, которую он прислал за мной. Мы встретились в аэропорту. И у нас был приятный, спокойный перелет на частном чартере. Мы почти не разговаривали, просто проводили время вместе. Именно так все и было в те времена, когда еще не было колледжа и женщин. Были только дедушка и я. Все было проще. Мне хотелось, чтобы жизнь была более простой. Потому я позволил дедушке заняться своими делами. Я не ходил с ним на деловые встречи, предпочитая бродить по магазинам и гулять по городу. Но как только все это закончилось, мы оказались на цветочном рынке. Дедушка мало занимался садоводством, но ему нравилось лично выбирать букеты. Я стоял рядом, пока он отбирал бутоны для цветочных корзинок в дом, высказывая свое мнение, когда его спрашивали. Меня это все не интересовало совершенно. Но мне нравилось просто быть рядом с дедом, рядом с семьей. В последнее время я действительно переосмыслил многое. Мои пальцы пробежались по экрану телефона. Я отвлекся, когда дедушка поинтересовался моим мнением. Я указал на один букет в его руке. «Красный выглядит хорошо». Мой дедушка лишь усмехнулся в ответ, зная, что я ничего не смыслю в этом. Тем не менее, он спрашивал мое мнение, и я ценил это. Его дом был и моим домом, и всегда им будет. Он срезал бутон. «Я это учту, сынок. Думаю, нам нужно больше таких цветов в саду». Я направился посмотреть, что он хотел для этого, побольше красного, розового и даже немного бирюзового. С ним был его помощник Джошуа. Поэтому всякий раз, когда дедушке что-то нравилось или он останавливался посмотреть, Джошуа делал пометку. Я предполагал, что однажды возьму на себя роль Джошуа. Вот почему я получал степень по бизнесу, чтобы однажды взять все в свои руки». Моя семья была очень заметна в моем маленьком городке. Мы владели многими предприятиями, как и принцы, семья моего приятеля Ройла. Когда я пропустил очередной вопрос касательно цветов, дедушка повернулся и улыбнулся мне. «Тебя что-то отвлекло, да?» «Да, но у меня было слишком много гордости, чтобы согласиться». Я пожал плечами. «Не о чем беспокоиться». «Это из-за учебы». Он махнул рукой, чтобы Джошуа делал, что хочет. Парень кивнул, как слуга, и, оставив нас, скрылся из виду за кустами. То, что рядом были люди, которые прислуживали мне и моей семье, было просто частью моей жизни. Я привык к этому. Дедушка нахмурился. «Ты ни о чем не говорил». Это было потому, что в последнее время я лгал ему, скрывая многое. Из-за всей этой истории с Грир я стал одержим идеей утаить то, что она видела той ночью в братстве. Но со временем это переросло в нечто совершенно иное. В еще одну одержимость. Она полностью выбила меня из колеи. И я мог злиться только на себя. Я поделился с ней частью себя, рассказал о своей семье, хотя это было не ее собачье дело. А она не только использовала это против меня, но и предала. У нее хватило наглости написать и позвонить мне после того, как я покинул ее общежитие вчера. Она сказала, что извиняется за назойливость, просто хотела поговорить со мной, как будто у нее есть на это право. Она предала мое доверие. Моя челюсть дрогнула. Учеба меня не беспокоит. Так что же тогда? Я покачал головой, и он снова улыбнулся. Его руки лежали на трости. Знаешь, ты так похож на своего отца. Такой волевой. Усмехаясь, я почесал шею. Ты все время так говоришь. Потому что это правда. Дед направил трость в мою сторону, а затем обнял меня. Я не смог о нем позаботиться. Никто не смог, потому что... Он был слишком упрямым, сказал я. Мы уже говорили об этом. И больше заботился о других. Он был отличным защитником. Глаза дедушки потеплели. Он бросился бы в огонь ради того, кто был ему не безразличен. И забрался бы так глубоко, прежде чем понял, что это может навредить ему. К тому времени, конечно, всегда бывает слишком поздно. Не так ли? Да. Эту историю я тоже слышал много-много раз. Отец на все реагировал очень остро и не умел ждать. Дедушка говорил, что когда отец был ребенком, это доставляло ему много неприятностей. Я определенно мог это понять. Мои руки скользнули в карманы. Но как тебе удается не обжечься? Никак. И это превращает жизнь в ад, не так ли? В случае моего отца жизнь была чертовски короткой. Он ушел слишком рано. Несчастный случай никак не был связан с его опрометчивостью, но отец был авантюристом. Ему всегда не хватало адреналина, и это было то, что даже я помнил о нем. Дедушка встряхнул меня и, позвав Джошуа обратно, спросил, не хочу ли я поужинать перед отъездом из города. Я всегда был чертовски голоден, так что, конечно, я ответил согласием. У нас была любимая бургерная, куда мы оба любили ходить, когда приезжали в Нью-Йорк. После того, как Джошуа подогнал нашу машину и наполнил ее растениями, мы направились туда от рынка. Седан благоухал цветами моего дедушки. «Ты не надумал ничего касательно матери?» — спросил дедушка. Я снова залип в телефоне, но тут поднял глаза. Он нахмурился. «Я не хочу давить на тебя, но...» Решение действительно нужно было принять. И мне стоило взять яйца в кулак и, наконец, сделать это. Может быть, если я отпущу маму, мы оба сможем жить дальше. Мы с дедушкой могли бы погоревать, а мама... Ну, она могла бы быть с папой на нашем семейном участке. Отпустить ее было ответственным поступком. Я вцепился в телефон. «Наверное, стоит». «Да?» Наклонившись, дедушка сжал мое плечо. «Я просто не хочу, чтобы это решение мучило тебя. Я понимаю, что так может быть». Он был прав, конечно. И даже за это короткое время размышлений именно это и происходило. Думаю, я знал, что все шло именно к этому, и, конечно, была причина, по которой я не мог пойти и увидеть ее в последнее время. Просто было больно видеть маму в таком состоянии. Больно каждый раз, черт возьми. Я снова кивнул. «Я думаю, так будет лучше. И ты прав. Пришло время». «Ты уверен?» «Уверен». Дедушка больше ничего не сказал, отпустив мое плечо. Но я знал, что он позаботится обо всех приготовлениях. Он был похож на моего отца и на меня. В нем тоже жил этот защитник. Должны же мы были откуда-то это унаследовать. В конце концов, я потерпел неудачу, решив защитить не того человека. Когда мы направились к ресторану, я решил задать дедушке вопрос. Он всегда спрашивал о том, какие программы и отделы по моему мнению, нуждаются во внимании в кампусе, финансировании. Ведь я был там. Он чувствовал, что у меня есть понимание того, чего не хватает кампусу. В прошлом я неохотно делился своими мыслями. Тем более о факультетах, у которых нужно отнять деньги, сократить их. «Дедушка, я думаю, что некоторые деньги в колледже нужно перераспределить», — сказал я, и когда он поднял бровь, продолжил. «Это, конечно, лишь мое мнение, но мне интересно, нужно ли Пембруку столько, сколько им выделяется для некоторых факультетов».